В обжорке было шумно и уютно. Прежде Хейт считала эти два определения несовместимыми. Но затем ей встретился добряк Сорха. Она обзавелась компанией, душевной и безбашенной. Затем все это переродилось в ненависть. На эту встречу из группы Сорха, кроме него самого, подтянулись Лендер и Бигбир. Команда Хейт собралась в полном составе. Ребята и девчата уже успели изобразить сочувствие. Это в качестве отклика на жалобу Барби о том, как быстротечен был их с Кеном отпуск. Успели пожурить троицу Хейт, Мася, Вал за то, что отправились на поиск приключений, не дождавшись друзей. А теперь со смешанными чувствами выслушивали Локи. «Вофень в куфна!» Авантюрист с набитым ртом косплеил, сам того не зная, подругу клан-лидера, Анечку. «Вовтолк!» Трактирщик пододвинул бедолаге еще одну тарелку. Локи уже успел поделиться чудными ощущениями от процесса, когда тебя пускают на корм рыбам. Живьем. Сначала кожа, где она не закрыта броней, льнут щупальца, пасти, присоски, беззубые ротовые отверстия. Сковырнуть их охота, но нет ни единой возможности. Ты скован параличом. Холодно, склизко, мерзко, больно до крика, безмолвного крика. Голоса ты тоже лишен. Это на минимальных болевых в настройках. Ощущение постепенно накатывающей слабости. Под конец ты уже не понимаешь, где донная муть, а где твое тело. Локи чуть не вырубился прямо в круге воскрешения. Обматерил разрабов, вышел из игры. А там как раз мама пришла. Решила навестить сыночка и по пути заглянула в магазин. Надо же ребенку нормально питаться. И ничего, что ребенок давно взрослый и самостоятельный. «Смотри, что я купила!» Мамуля лучилась довольством, со слов пострадавшего, то есть Локи. «Свежайшие! Еще даже шевелятся!» И вытащила из пакета контейнер с живыми осьминогами. И добавила еще одной упаковкой с кальмаром. Этот, к счастью, был свежезамороженным. Как в руке оказался кухонный нож, парень не помнил. Зато свой крик «Бонзай!» и частое мелькание ножа прямо над столешницей, без подложки в виде разделочной доски, это он запомнил ясно, как белый день. Равно как и глаза матери, когда он все-таки выпустил нож из руки. «Значит, сделаю котлеты. Мелкорубленные», — сообщила ему родительница. Предки Локи по ту сторону реальности были мигрантами, знали, что такое голод, и с приходом в семью достатка отношение к еде не изменилось. Хорошие продукты выкидывать нельзя. Самодельный фарш из осьминожек и кальмара ждет парня в холодильнике. «А у меня теперь аллергия на морепродукты», — доживав и перестав проглатывать звуки вместе с кусками пищи, пожаловался авантюрист. Психологическое. Посттравматический синдром. И ничего, если бы это было единственным последствием. В окне клана, рядом с ником авантюриста, отображался текущий уровень. 10-й. Ниже в восхождении просто не скидывается. Хейт проходила через подобное в обители бестий. Но там был ее добровольный выбор. С Локи же вышло иначе. И ненависть не знала, как реагировать. Вроде бы правильно будет приободрить, но как? «Локи, ты же любишь ПВП?» Художница допила прохладный напиток с мятой, вишней и горным шалфеем. Дождалась медленного кивка от авантюриста. «Лэй, в вашей команде все еще 9 участников», — набрала она в клан-чат. «Верно, лидер Хейт», — моментально откликнулся тренер. «Локи, как насчет участия в групповом турнире?» — хитро сощурилась глава ненависти. «У нас в клане и команда почти собрана. немножко подкачаешься. — А, черт, что я несу? Она схватилась за голову. — Прости, дуру, ты же слился и уже не подашь заявку к малышам. А они до твоего уровня, до сброса, просто не успеют за оставшееся время, как и ты сам. — Ты не понимаешь, — вздохнул Локи. — Эти твари высосали из меня все. Уровни, навыки, статы. Перс сейчас такой, каким он был, когда я апнул десятку и прошел квест на смену класса. Ненависть охнула в едином порыве шока и негодования. Барби загнула нечто зубодробительное и совершенно неприемлемое в приличном обществе. «Резервная копия», — высказал Кен. «Пусть подает заявку. Одновременно пишет обращение к администрации. Они его не то что до турнира допустить, они ему еще компенсацию должны оформить. В условиях ивента прямым текстом не предупреждали о таком откате. Значит, их недоработка. Он ущемлен в правах. Пиши прямо сейчас, я помогу с формулировками». Локи подзавис. «Угу, ты мозг!» «Так что насчет турнира?» — снова воодушевилась Хейт. «В деле!» — авантюрист выставил большой палец. «Еще как в деле!» Так глава ненависти свела просевшего по многим параметрам, исключая, конечно же, боевой дух, товарища и формирующуюся команду под руководством китайского тренера. На этом перестановки в составе групп не закончились. В трактир притопал Спиритус, чернокнижник из группы Сорха, с видом уставшим, но взглядом горящим. «Я сделал это», — с порога заявил он почему-то сиплым голосом. «Вина мне. Суккуба полностью подчинена и апнута. Пока до умельца, но это, поверьте, уже огонь». «И на какой срок мы потеряли бойца?» — со вздохом спросил Биг Бир. «Страж не вылезает с кухни. Братья застряли в реале. А теперь и ты уходишь в отдельное плавание». Хейт не сразу поняла, о чем ведет речь друид, а затем догадалась снова развернуть список клана. Спиритус с почти 100-го упал до 50-го. «Это как?» — с округлившимися глазами спросила художница. «Тебя-то за что так слили? И кто?» «Сам», — гордо выпятил грудь чернокнижник. «Помнишь, я суккубу вызывал раз или два, пока мы погиблым отрогом лазали?» Хейт кивнула. «Действительно, было дело». «А я не демонолог», — развел руки в сторону Спиритус. «Это долгая история, как она у меня оказалась. Но суть в том, что окончательно подчинил я ее только сейчас. До этого она у меня через раз призывалась, если очень повезет». Этого нюанса художница не знала, да и не особо стремилась узнавать. Нестандартные для класса умения в восхождении, как показывала практика, не столь уж редки. Искать сведения про каждое? Глаза вытекут от многочасовых поисков и чтения информации. «В моем случае, раз я не спец по демонам...» Спиритус почему-то стрельнул глазками в сторону Хель. «Прокачивать умение призыва я обычным способом не могу. Это когда ты призываешь из другого плана сущность, та наносит урон врагам, скилл от этого урона растет, докачал, апнул уровень владения умением». Хейт кивнула. Всем известна градация владения умениями. Новичок, ученик, подмастерье, умелец, мастер. Профессии по той же схеме качаются. Там это называется текущим уровнем мастерства. Прогресс считается не с нуля, а с единицы. И довести его надо до показателя 9.9. С этим уже можно идти к мастеру, платить денежку, повышать уровень владения до следующего грейда. Чернокнижник — это маг, владеющий стихиями тьмы и воздуха, с уклоном в тьму. И в случае Спиритуса за подъем уровней владения расплачиваться пришлось не только деньгами. Суккуба тянула опыт из повелителя. минус 50 уровней, и это даже не за мастерское владение. Баланс. Вставил свое ценное мнение Кен. Ты получаешь сильную боевую единицу. Притом твой чистый урон от умений выше, чем от демонолога. У тех основной источник урона — их призванное существо. А скиллы бьют послабее. И контроля у тебя больше. Рассматривай потерю опыта как адекватный размен. Ты знаешь, что к чему. Спиритус хлопнул эльфа по плечу. Это вложение. Догоню я вас. Куда денусь? Я знаю, с кем ты будешь их догонять, встрепенулась Мася. У нас Локи нагрел местечко в группе. Это не насовсем. Гнома быстро замотала головой, отчего хвостики стали походить на пропеллеры. Потом он туда... Пальчик ткнул в сторону Лендера и Бигбира. А ты к нам обратно. Мы не оставим тебя под китайской диктатурой. Ой. Мелкая ты подразумевала Лея, их тренера. Казначей по делам клана в резиденции бывает часто. Явно уже успела подглядеть, как гоняет китаец своих подаванов вместе с дублями. А гоняет он их, Хейт-свидетель, в хвост и в гриву. Однако в трактире была и Хель, тоже уроженка Поднебесной. В Китайской Народной Республике принята демократическая диктатура народа, безмятежно высказала Хель. Все верно. Познания маленькой старшей восхищают. Кхм-кхм, закашлялась малая. В общем, раз мы с рокировками решили, давайте с морским спрутом определимся. Фарш. Без раздумий дал подсказку Локи. Жаль, что мне там делать нечего. Ладно, пойду познавать диктатуру. Удачи вам там. Откладывать исследование корабля не хотел никто. Но идти по итогу обсуждений решили все-таки одной группой. Если на морском спруте их ждут «трындец какие пилюли», цитата Барби, в пилюлях ударение на последний слог, они кинут клич парням Сорха. Спиритус временно прикомандирован группе Хейт. «Отчаливаем!» — с воодушевлением прикрикнул Рэй. Наверное, вспомнил детство, кораблики, купание в мутной воде и разодранные портки. В Лабьен и закрытый на ремонтные работы порт рванули сходу. Те, кто впервые посетил жемчужину Янтарного взморья, ныне малость покоцанную, озирались по сторонам. Зеленокожая то и дело порывалась петь «Йо-хо-хо и бутылку рому!» Причем сундук мертвеца в тексте отчего-то заменился на «фундук стервеца». «Барби, что с нее возьмешь?» В порт все еще не пускали. Рэй сказал своим подождать, сам растворился в тенях. Вскоре вернулся, и не один. Подле убийцы опасливо шагал плюгавенький мужичок в рубахе мышиного цвета и широких грязно-бурых штанах, заправленных в кожаные сапоги. Он-то, после уговоров и нескольких блестящих монет, что упали на грязную ладонь, объяснил, как найти бухту Гнилозуба. Бухта почти круглая. Скалы, образующие ее границы, похожи на щербатые зубы. Стоят скалы точно так, как если бы зубы через один кто-то проредил. Там, где пасть схлопывается, со слов местного, узкая полоса чистой воды, дальше рифы и море бескрайняя гладь. Эта полоса и есть глотка Гнилозуба. Она безопасна с виду, но коварна на деле. Сесть там на подводные рифы, как нечего делать. Стрёмный такой дядька, когда Рэй отпустил местного, высказалась Мася. А романтик, надо же, море бескрайняя гладь. «Романтика суровых морских волков!» Запрокинул голову, втянул воздух с запахом йода и свежести Рэй. «Смекаешь?» «Не Джек!» — Барби выставила в усмешке клыки. «Не воробей!» «Фундук жуй!» — дал беззлобную рекомендацию кинжальщик. «Не чирикай!» Чтобы добраться до нужной им бухты, Группа вышла через южные ворота. Дальше шли строго по дороге. Пешком. Лошадки Туфтов остались в маноре. Но с такими видами грех было жаловаться на расстояние. Дорога горным серпантином вилась вдоль береговой линии. По пути открывались такие виды, что дух захватывало. Море тревожилось после недавних событий. Торопливо набегали на берег волны. Пена задерживалась на гальке. Тучи хмурые скользили над взволнованным морем, только изредка прикрывая окна для солнечных лучей. В этих редких высверках над морем и на гальке сияли капли морской воды. Полноценные джунгли начнутся подальше от берега. Тут же, возле дороги, пальмы соседствовали с лиственницами, соснами и кипарисами. Много ярких цветов, экзотические бабочки и птицы вокруг. Красота! Один раз почти что столкнулись со стаей седых павианов. С какими-то своими обезьяньими целями животные спускались к морю. «Даже эти купаться идут!» Барби цокнула языком. «А вы хоть купальники с собой взяли?» Павианы на них не сагрились, так что ненависть подождала, пока те проскачут по своим делам. «Путь свободен!» — доложила обстановку Хель. «Бегом марш!» Размеренные прогулки и любование природой не про демоницу. Видами наслаждались они на бегу. С утяжелителями, конечно. В Лабьен и окрестностях нашлось немало обломков и строительного мусора. Домчались меньше, чем за час. И ничего, что ветер дул шквальный и преимущественно в лицо. Зато свежо-то как! А хлесткие капли дождя по прибытию — это как душ после пробежки. «Ай да купаться!» — вскричала Барби. И ломанулась на пляж с янтарной галькой, будто море не видела полжизни, а не только с острова посреди океана прямым рейсом вернулась. Спрут мог идти с грузом, — охолонил подругу Кен. Сомнительно, но мог. Купание подождет. Портовый дядька описал бухту Гнилозуба четко и узнаваемо. Мимо этих редкозубых скал не пройдешь, если глаза, конечно, не завязаны. Забыл только сказать, что вода в бухте даже после шторма, что жидкая бирюза. Вода яркая, цвет насыщенный даже в непогоду. В солнечный день наверняка еще красивее. А что тут на закате? Чтоб не возиться до заката с морским спрутом, Хейт деловито спросила. Воздухом или вплавь? Недружелюбная призрачная дама не ошиблась. Корабль видно было с берега. Видно так себе по причине расстояния, но очертания над водой угадывались. Причем издали казалось, что вокруг судна туман. Нигде больше нет тумана, а парусник с обрывками парусов стоит, укутавшись клубами мги. Воздухом. Вплавь. Мнения разделились. Рэй настаивал на воздушной разведке. Барби пританцовывала в бронелифчике и бронетрусах на кромке воды. Остальные поделились поровну. С учетом Хейт, ей полетать на шере всегда было в радость. А тут еще и повод есть. Так в две группы и выдвинулись. Шерри понесла тех, кто полегче, остальные же устроили заплыв на скорость. Туман не примерещился. Стылая мутная хмарь заключила в объятия парусник. Негативных эффектов за нахождение в ней хмарь не навешивала, поэтому была сочтена за часть антуража. Морской спрут сел на риф достаточно ровно, почти без крена. Шерри оставила пассажиров, сделала круг над остроносым судном и улетела на ближайшую скалу. Отдыхать, наблюдать, ужасать, если кто-то сунется к ней там. Высокие волны слизнули с верхней палубы все, что посчитали лишним, то есть практически все. Уцелели штурвал, пара надстроек и фок-мачта, как самые крепкие. Грот и бизань терминами сыпал Рэй, приоткрывая еще одну грань своих интересов. Выломала под основание. Бушприт, реи, канаты, прочая оснастка — все это теперь можно было поискать на морском дне. Обрывки парусов не годились и на половые тряпки, а члены команды, если кто и уцелел, укрылись на нижних палубах. Или бросили судно, сбежали, что те крысы. Спиритус запустил над палубой вихрь, его видно с воды. Знак пловцам, что на корабле чисто, безопасно. В противном случае сигналили бы угольками и чем-то почти безобидным, но ярким, что имелось у чернокнижников в скиллах. Пока дожидались тех, кто предпочел перелету заплыв, исследовали надстройки. В одной, на корме, нашлись бухты канатов и инструменты, а во второй — сундуки. Колченогий табурет и осколки стекла от винной бутыли. Сундуки со сбитыми замками. Пустые. Канаты пошли в дело. Их тут же сбросили с левого борта, чтобы пловцы по ним забрались наверх. Народ, побубнив о том, что некоторые плевали в небо, пока летели, а другие изо всех сил гребли, дружно переоблачился из купальных нарядов в привычную броню. Хейт тоже сменила платьишко. Что-то нашептывало ей, что простым визитом и осмотром дело не кончится. Прямо на палубе подкрепились. Выволокли бесполезные сундуки, расселись на них, как на скамьях. Сорха перед отбытием снабдил их всех отменной едой, а еда от мастера-кулинара — это не только превосходный вкус, но и полезные в бою бонусы. Внутрь спускались с осторожностью. По скрипучим дощечкам, где вдвоем встать можно, а биться уже не с руки. Мало места. Впрочем, биться не пришлось. «А здесь у нас кают-компания», — откомментировал увиденный Рэй, когда ненависть спустилась на нижнюю палубу. «Вот там, скорее всего, камбуз. А та дверь должна вести к каютам. Тебе бочки с бухлом подсказали или мухи над тарелками?» — пробурчала Арчанка. Бабе-стражу неудобно было с ее ростом. Потолки тут были низкие, не на орочьи габариты рассчитанные. Она пригибалась, разочек приложилась лбом о деревяхи в дверных проемах. Еще раз о какую-то распорку запнулась. А узкие коридоры доводили до тихого и местами матерного рыка. Помещение, что убийца кают-компанией назвал, на суше было бы обычной таверной. Покомпактнее разве что. И с явно прослеживающимся морской тематикой. Столы, стулья, еда на столах. Несвежая. Хейт впервые видела в восхождении мух и мушек, что роятся над пищей. На стенах перекрещенные сабли, головы каких-то подводных тварей, полки с бочонками. К стойке металлическими скобами прибит ржавый якорь с куском цепи. И никого. Твари только в виде чучел. Тех, что ходят в обличьях людских, но по сути... Твари куда мерзостнее стандартных игровых монстров. И вовсе нет. Как корова языком слизнула. Или лазурное море смыло в порыве гнева. Но тогда и капитан, и команда, все до единого, должны были на верхней палубе находиться. «Свистать всех наверх!» Театрально вскинул рапиру Рюк. Кажется, и эту душу бередили в юности морские приключения. Товарищ как будто услышал отголоски мысли Хейт, которые про верхнюю палубу. «Не, тут мы кашу не сварим», — брезгливо поморщился Спиритус. «Я бы искал каюту капитана». «Еще в трюм надо заглянуть», — наморщила лоб гнома. «Вдруг Кен в воду глядел, и с грузом они шли». «Разделимся?» — с сомнением предложил Рэй. «Это ускорит процесс». Кто-то попадется, кричите, топочите, прибежим и разберемся. Безопасность расхолаживает. Мнимая безопасность вселяет необоснованную уверенность в собственных силах. Хейт терзали сомнения. Не так и огромен корабль, чтобы его осматривать до греческих календ. Но если он и впрямь пуст, смысл бродить по нему всей толпой? В своем стиле на вид задумчивой главы клана отреагировала Барби. Она с размаху взгромоздила ножищу на стол, вытянула руку и продекламировала. «Ты лоб не хмурь! Навек наш хватит еще бурь!» «Экспериментирую», — пояснила она невольным слушателям ее стихотворных шалостей. «Или так еще можно?» Ногу со стула баба Страш убрала, встала ровненько, сложила руки вместе, прижала их к груди. «Ты лоб не хмурь, и обниму, и поцелую, мурь!» «Хорош!» — замахала руками Хейт. «Разделяться не будем, просто постараемся ускориться». Рэй довольно точно угадал с расположением внутренних помещений. Подле кают-компании обнаружился камбуз. Бочки с вином, запас сухарей, сушеного мяса и вяленой рыбы, мешки с крупами, ящики с овощами и пучки пахучих трав. Это все оставили на местах. Как те, кто оставил корабль, так и те, кто его обследовал. Из посуды и утвари Хейт только тесак местного кока прихватил. Сорха потом презентует, как сувенир. Нашлась и переносная угольная печка. А в ней... Вот же каналье! Рэй подцепил двумя пальцами находку. Угли уже рассыпались золой и пеплом, и вместе с собой, в мир иной, унесли секреты бумажных страниц. Кожаная обложка уцелела, но почернела и растрескалась. Листы же выгорели дотла. «Корабельный журнал?» — с горечью в голосе спросил Рюк. «Да, мать, что им зад!» Кинжальчик потряс сожженной книгой. «Тут вон буквы уцелели. Урна! Урна для праха им всем, а лучше вечность просаливать кости на дне». «Интересно, а что бы прочел на месте Рэя какой-нибудь американец или француз?» Хоть ситуация попахивала гарью, художницу занесло поразмышлять на отвлеченные темы. «Чего это я? У нас же китаянка есть». «Хель, а какую надпись ты видишь на обложке?» — обратила свой интерес в слова Хейт. «Здесь части иероглифа», — танцовщица пригляделась. «Он читается как «да». Если соединить его с Чуан, будет большой корабль. Или большая джонка». «Вау!» — выпучила глаза арчанка. «У нас, правда, скорее джобка. Большая. Факт». «Это еще не конец», — ободрил всех Вал. «Мы эту наводку на спрут не так просто получили. Надо искать дальше. И вообще, рукописи не горят. Или где-то спрятана копия, или записи капитана». «Ты не путай нетленку и записки потенциальных висельников!» Барби погрозила Барду пальцем. «Не все цитаты великих стоит понимать дословно». «Все осмотрели!» Хейт повысила голос, пока эти творческие личности не увлеклись дискуссией. «Идем дальше. Мася, особенно внимательно смотри. Суть вещей, тайники, вот это вот все!» В помещениях для матросни ничего интересного не было. Тряпки какие-то, пара сношенных сапог, бутылки. В отдельных каютах на одну персону чуть больше вещей нашли. Подзорную трубу. Ее прихватил Рэй. Компас. Его Рюк успел перехватить раньше убийцы. Обрывок карты. Бездележки забрала себе Хейт. В шкафах нашлась одежда поприличнее. Не то рванье, что попадалось им в общих каютах. В тумбочках даже немножко склянок с простенькой алхимией обнаружили. И все стекло загробастала гномка. Обещала распределить позже, по потребностям. Маська вообще каждую дощечку только что не обнюхала, но ничего не нашла, кроме пыли под мебелью. «Итак...» Убийца приготовился толкать от себя дверь в конце коридора, самую большую дверь на корабле. «Каюта капитана. А если я не прав, разрази меня гром!» Не разразил. Все громы отгремели аккомпанементом девятому Валу. Нынче они отдыхали. Да и Рэй не ошибся. Они добрались до каюты капитана. Тут было не в пример просторнее, чем даже в помещениях с одной койкой. Кто там прежде обитал? Штурман, боцман, первый помощник. С этим даже любители книжек и убийцы в одном лице не стал заморачиваться. Обыскали, пошли дальше. Всем хотелось уже хоть что-нибудь полезное для расследования отыскать. И поскорее. Тут все было выше по статусу и больше в пропорциях. Выше потолок и, соответственно, дверной проем. Шире шкафы и даже стулья. Постель не подвесной гамак и не по типу койко-место, а добротная двуспальная кровать, застеленная шкурой с длинным ворсом. Много всякого тут имелось. Буфет с коллекцией кубков, разномастные образчики режущего и рубящего оружия на стене, к коим в соседе затесался один арбалет. Латунные подсвечники на тумбах и комоде. Свечная люстра в форме тележного колеса на цепях. Сундук, обитый железом. Стол размером с обеденный в большой и дружной семье. Его, стол, расположили под люстрой. В игре воск со свечек не капает, так что владелец каюты за сохранность карты на нем мог не тревожиться. Да, на столе была карта. Четыре узких кинжала удерживали ее по бокам. Очертания локации – янтарное взморье. Глава ненависти, как и ее сокланы, знала по форуму. Там ее выложили не детальную, но общие очертания. Благодаря береговой границе сложно было перепутать. На карте в недрах морского спрута, кроме указателей, предусмотренных картографом, имелись ручные пометки. Красные крестики. На западной границе локации, ниже деревушки Лантана. Если миновать Лантана по единственной дороге, упрешься в приграничную заставу. Там граница с Великим лесом, землями светлых эльфов. На севере, в горах, немного в стороне от ущелья Энтрата. Ущелье – переход между Янтарным взморьем и королевством Реймли. Красным кружком обведен другой крупный город локации – Ларосси. Что любопытно, Лабьен и Лабелло никак не отмечены. Хотя именно в Лабьен, по словам покойной матери Пьера, морской спрут возил бутоны. Тех несчастных, которые потом расходятся по цветникам. Клякса? Малая дотронулась до непонятного неровного пятна на карте. Красные чернила оставили еще одну отметку, причем довольно близко от места крушения спрута. Хейт предположила бы, что так пометили грот, куда выгружают рабов перед торгами. Но пятно находилось вне береговой линии, в море. Не слишком далеко, даже на рыбацкой лодочке вполне реально доплыть. А то и ручками-ножками догрести. Или, что само напрашивалось, слетать на Шерри в неполном составе. Был ли какой-то островок в этом месте на карте с форума? Художница напрягла память. Но это не скриншоты из папки перебирать. Так детально она карту с официального сайта не запомнила. «На берегу отметок нет», — сказал Вал, тоже наверняка припомнив про грот, где держит живой товар. Журнал они сожгли, а эту красоту оставили. Спиритус потер подбородок. Странно у них с логикой. — Не скажи, — откликнулся Рэй. — В журнале мог быть явный компромат. Что-то очевидное для знающих людей. А тут просто значки. Всегда можно сказать, что ручку расписывал. — Здесь не в ходу чернильные ручки. Минутка занудства от Кена. Местные пишут перьями. Возможно, тягу эльфа к дотошности и явлению окружающим собственной эрудиции здесь и сейчас можно было объяснить. Как раз отпуском. На тропическом острове он был заперт со своей замечательной женщиной, которая на много умных слов за годы совместной жизни выработала ответную реакцию. «Ой, все!» — говорила Барби и переставала слушать. Кроме ненаглядной, с Кеном на острове находился обслуживающий персонал. Но эти не в счет. Им платят за то, чтобы они улыбались и соглашались с клиентом. «Перо, блин, страусиное, жопное, он испытывал!» — слегка вспылил кинжальщик. Соль в том, что с картой отбрехаться легко. Обычно применяют гусиные перья. Минутка занудства еще не завершилась. Реже перья ворона, лебедя, индюка, глухаря и павлина. Об использовании страусиных перьев в таком качестве нет подтверждений. И перо берут из крыла, а не из хвоста. Не как ты выразился, жопное. Джопное, внесла поправку баба-страж. Птица-страус-говорун, а ты сейф вскрыть сможешь? Карта занимала не весь стол. С краю притулился сундучок, весь выполненный из металла. Не с навесным замком, как другое хранилище ценностей, найденное здесь же, а с узкой замочной скважиной. Рюк, Монг, Вал и Хель обшаривали тумбочки и прочую мебель в поисках ключа. Или ключей, чтобы не сбивать замок с большого сундука. Но пока безуспешно. Маська занималась самым важным делом. Она тщательно осматривала все в надежде, что встроенное гномье умение покажет нечто невидимое глазу. Убийца умел взламывать замки. На память главе ненависти сразу пришла ферма Анхо в окрестностях Виллигарда. Там Рэю пришлось вскрывать замок отмычкой, без ключа. «Должен». Рэй поднял со стола компактное хранилище. Потряс. «Бренчит что-то». «Пиастры?» «Не знаю, как быстро справлюсь». «С собой его возьмем, если что». Мася отвлеклась от осмотра. «Если сейф стоит на самом видном месте, это значит что?» «Что, маленькая старшая?» Подыграла нарочно или без умысла, не понять, китаянка. «Что там нет ничего супер-пупер ценного», — поучительно сказала гномочка. «И что это ценное упрятано где-то в другом месте, не на виду». Монг задвинул очередной ящик, распрямился, выставил вперед большой палец. «Солидарен». Кажется, это было первое слово за день, услышанное от монаха. Рэй больше прибеднялся о своих способностях. Сейф поддался ему за каких-то 15 минут. В нем нашлись 2 граната, кошель с монетами и еще один обрывок карты. Хейтса поставила его с ранее найденным. Края сошлись, но явно не хватало еще части или частей. На тех клочках бумаги, что были у нее в руках, обозначался кусочек береговой линии. С пунктирной линией. Та упиралась в край обрывка. «Карта сокровищ», — сказал утвердительно Рюк. «Я думал, не смогу без боли смотреть на любые бумаги в ближайшие дни, но вот эти прям воодушевляют». «Есть!» — заголосила гнома. «Живенько! Буфет отодвинули, шкаф развернули, досочки сковырнули!» «Что значит, чем сковыривать?» На стене набор инструментов развешан, на любой вкус. Суть вещей наконец-то сработала. Через минуту весь мужской коллектив отдирал доски фальшстены, орудуя абордажными топорами и широко лезвийной саблей. Кен раздобыл где-то крюк, но больше давал указания, чем работал руками. Наверняка можно было обойтись без разрушений. Найти, как по уму открывается тайник. Ведь не ломал часть каюты капитан всякий раз, когда что-то складывал внутрь или доставал. Но раз боя не вышло и рожи бандитские начистить не получится, такой акт локального вандализма мог сойти за выпуск пара. В тайнике обнаружился еще один сейф. Громоздкий и внушительный. Такой не упрешь с собой в город, чтобы в спокойной обстановке повозиться с замком. «Это надолго», — отчитался по факту осмотра замка Рэй. — «Превышает мои умения. Займитесь пока чем-нибудь». Они и занялись. Мародеркой. Кубки, склянки, подсвечники, оружие. И вообще все, что снималось и сдиралось, пошло по рукам. Большей частью в инвентарь гномки. Барби так и сяк приноравливалась, чтобы снять с потолка круглую люстру. Сказала, та будет зачетно смотреться в их с Кеном личной комнате в клановом доме. После этих слов ненависть по-новому оглядела каюту. Хейт тоже осмотрелась, Но ничего из трофеев с пиратского корабля добропорядочные моряки не жгут корабельные журналы. Ей не глянулось. Разве что шкура с кровати. Но ту уже цапнул вал. Использовать будет как коврик для вечно натруженных ножек Хель. Она вытащила кинжалы, аккуратно свернула карту. Сначала, правда, нащелкала скринов. А то кто его знает, вдруг при попытке забрать карту та загорится или рассыплется прахом. Тианея — магический мир. Зачарование на разные эффекты ей не чуждо. Не для украшательства брала она карту, а как доказательство, при условии, что по меткам им удастся что-то обнаружить, для верховного дознавателя Гройда. Убийца и вправду возился с замком долговато. Художница сверилась с встроенными часами. Там, за бортом, волны должны уже раскраситься закатными лучами солнца. Начала бухтеть Барби, мол, ей обещали экшен, а не скукоту ожидания. А у нее там чемоданы не разобраны с сувенирчиками. Готово. Рэй откинулся от громадного металлического ящика, размял шею, вытер пот со лба, воображаемый, персонажи в игре не потеют. Затем встал и со злостью вдарил по металлической дверце. И только потом потянул за круглую ручку. Дверь сейфа открывалась наружу. Золотые слитки, драгоценные камни, мешочки с монетами. — Это мы удачно зашли! — потерла ладошки казначей клана. Главной находкой, ура, оказался дневник капитана, но зашифрованный. Или это капитан морского спрута так сокращал все подряд? Записи шли одна за одной, выглядели примерно так. 1.1, ГК-32, ЛБ-8, 1.2, Э-16 и так далее. Так или иначе, на расшифровку записей могло понадобиться куда больше времени, чем на взлом сейфового замка. Дневник отправился в инвентарь главы ненависти, в соседний слот с картой янтарного взморья с пометками. Забираем. Это емкое указание клан-лидера относилось ко всему, что еще не скрылось в инвентарях. Даже запас сигнальных ракет, который, как выяснилось, хранился в сундуке под замком. С тем не стали напрягать убийцу. Сбили замок подручными средствами. Им оставалось исследовать трюм. Нашли спуск в него раньше. Подняли крышку. Покричали: «Есть кто живой?» Безответно. И отложили напоследок. В трюме стоял запах плесени и безысходности. Вода заполнила трюм до половины, но была слишком прозрачна, чтобы скрыть железные решетки от пола до потолка. Ненависть спустилась в трюм до самой воды, но под воду лезть не стала. И так видно, что людей нет. Какие-то тюки там плавают, но что-то не нашлось желающих их доставать, сушить и обследовать. «Успели высадить», — с облегчением высказал Кен. «Мы тут в рамках задания. Даже если бы трупы испарились, здесь бы духи остались, как в недрах горы, где мы Гултека отработали». «Гултек кровавый», — щелкнул в голове Хейт вместе с пониманием. «К расшифровке точно надо Кена подключить. ГК из дневника. Возможно, еще как». «Маленькая старшая видит немертвых вокруг нас?» — спросила Хель. «Сейчас или вообще?» — уточнила малая. «Вообще да, сейчас нет. Знаете, пойдемте-ка наверх, тут явно никого. Не нравится мне этот туман». Спиритус тоже засобирался на выход. «Туман здесь как будто был гуще, чем на палубах. Хмарь не просто обволакивала стены и пол, она подымалась от воды, словно корабль сел не на риф, а на нос подводного великана. И тот дышал, а дыхание его клубилось мутной мглой». Отзвуком на слова чернокнижника прозвенел одиночный удар. «Бьют склянки?» Брови Рэя, главного специалиста по пиратским суднам и их традициям, поползли вверх. Одна. Полчаса после полуночи. Хейт сверилась с часами внутри игрового времени. 0:30. Но наверху нет колокола, подметил очевидный Рюк. Нет, подтвердил Кен. Его должно было смыть с реями и прочим. Ко всем морским чертям! Барби подхватила пиратский жаргон. Там крышка опускается! Она стояла выше всех на ступеньках шаткой лестницы. Замыкающая и вообще не желающая лезть во все щели, достойная, читаем, крупногабаритная, представительница расы орков. На движение крышки баба-страж среагировала не только возгласом. В просвет между палубой выше и трюмом высунулись разом трофейный крюк из капитанской каюты и абордажный топор. Оттуда же. Арчанка поднатужилась, уперлась плечами и головой в крышку люка. Поднажала при поддержке ребят, кто ближе стоял, и с рыком выскочила наружу. Хейт шла вниз одной из первых, и для нее этот финт Барби показался очень схожим с тем, как пробка вылетает из бутылки с шампанским. Впрочем, сейчас было не до художественных сравнений. «Да я тебе якорь в джобку вобью!» Крик бабы-стража на фоне удара чем-то тяжелым, возможно, что самой арчанкой, вроде как о стену ускорил и без того спешащую на выход ненависть. «Корабль же пуст!» — обалдело высказал Вал. «Даже крыс корабельных и тех нет! Мы везде заглянули!» «Привет от зарубежного кинематографа!» — сетовал на берегу Рэй. «Балда! Мог бы и раньше догадаться!» О чем он, Хейт решила выяснить позже. Возможно, наглядно. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, не так ли? Выбравшись из трюма, она мигом передумала. Некоторые вещи лучше не видеть вовсе. Тогда тебе не станут выдавливать глазные яблоки склизкими щупальцами. Обзор резко сузился. Зрение, ставшее почти туннельным, показывало тьму и клубы дыма. Склизкий дым? Со щупальцами? Такое бывает? Пальцы вытянули шпильку из тугого узла. Размахнулась рука. Пш-пш-пш! С непонятным звуком нечто дернулось прочь. Как будто бутылку с газировкой взболтали и резко открыли. Газики бойко пошли вверх. Или не газировка, шампанское. Хейт поймала себя на втором подряд сравнении с этим легким алкогольным. Дала себе зарок. Если выберутся со спрута живыми, вдарить по шампусику. Там, по иную сторону от виртуальности. Когда щупальце отпрянуло от лица, она смогла рассмотреть противника целиком. Одного из. На группу этих тварей 20 напало, причем добрая половина из них насела на Барби. Это выглядело как метровый, с учетом длины щупалец, осьминог, но не из плоти и крови. Оно состояло из уплотненного мрака. Хладный, чернильно-черный, склизкий мрак. Непрозрачный в области головы и расплывчатый в ногах, щупальцах. Как такое возможно? В компании-разработчики дизайнеры и художники явно не жаловались на воображение. Мерзость носила название «Исчадие тьмы». Уровни с 40 до 52. Глава ненависти предположила, что система сочла морского спрута после крушения особой областью, квест-зоной, и подогнала уровни противников под уровни их группы. Скалирование, кажется, так называл процесс длинноухий умник. Корабль назывался «Морской спрут». Творились на нем темные дела. Отвратительные, мерзкие. Под стать облику его новых хозяев. Спрут — это ведь тоже осьминог. Прежнюю команду заглотил и сожрал гнев моря, 9-й вал. Бесхозный корабль сменил владельцев. Исчадия, не ограничивающие себя горизонтальными плоскостями, атаковали ненависть со стен, с потолка. Теперь это был их корабль. Уязвимость к свету и огню. Хейт перестала глазеть и начала озвучивать то, что показывал взгляд истины. Иммунитет к тьме, сопротивление к воде и почему-то к земле, здоровья не очень много. «Тогда они заточены на урон», — здраво предположил Кен. «Если по количеству ХП хлипкие». «Ага», — легко согласилась художница. «Рюк, настал твой звездный час. Я придаток к лекарю». Кроме угольков, из магии ей нечего было противопоставить исчадиям тьмы. Конечно, оставались шпильки, но после того, как художница всадила в своего спрута Икшадир, тот сделал ноги. Не понравилось ему, как украшение мифического ранга пронзает его дымчатое тело. В коридоре тесно. Лезть под руку товарищам — затея так себе. Лучше поссопортить и выждать благоприятный момент для атаки. «Понял, принял. Тьмы не будет». Спиритус поднял воздушный заслон перед собой и монком, а ближайшую мерзость закрутил в вихре. «Салли!» Рэй вызвал саламандру. Раньше питомцев не призывали. На корабле пространство сильно ограничено. Мешаться под ногами будут. С огнем я бы не торопился. Кен и впрямь не спешил запускать огненные стрелы. Корабль деревянный. Обновления все больше напирают на реализм. Я не хотел бы поджечь морской спрут, пока мы в его пузе. Спорить с эльфом не стали. «Вот потом...» — мечтательно проговорил Вал перед тем, как начать играть заунывную. — Запалим до небес! — Тоже мне, любитель оранжевого! — хмыкнула глава ненависти. — Пироманьяк скрытый! Склизкие, мглистые твари плевать хотели на планы игроков. Они были заняты атаками, причем дружными. Сразу три исчадия выдавили или выдохнули из себя струи чернил. Все соседние монстры, которых затронул выплеск тьмы, ускорились и усилились. Пара тварюг сбоку от бабы-стража поджали, затем резко распрямили свои щупальца. «Дот по 50 хп в секунду!» — отчитался о воздействии чернильного облака Рэй. «Ухудшает видимость, режет точность физатак. Длани очищения гноми и убийцы, те прям в облако сунулись». Грохот. Арчанку снесло к чертям, она одоспешной тушей бахнулась о деревянную перегородку. С треском проломила ее, шлепнулась на пол каюты для матросни. Пожалуй, орать про 100 кусков фиев фразу «активатор АОЭ агро зеленой» не стоило. Феи обиделись. Исчадия хлынули следом, чуть не сливаясь в едином дымном потоке. Ради этой атаки мерзости перестали растекаться по отдельным врагам. Все скопом облепили бабу-стража. У Хейт перехватило дыхание. Как бы ни порвали их подругу боевую на 100 кусков, твари с щупальцами. 100 кусков. Барбев. Художница замешкалась. В пролом прыгнул Рюк. «За мной на счет 3!» Прям в прыжке инструктировал он сокомандников. «Три!» Вспышка. Белый свет озарил комнатушку, ошеломил исчадий тьмы. «Уи-и-и!» Барби, целая, не по кусочкам, перешла на ультразвук. «Мог сказать, чтобы зажмурилась!» «Бей во все стороны!» — спокойно ответил чародей. «Видеть не обязательно, не промахнешься!» Темные твари облепили арчанку со всех сторон, так что воевать не в ту сторону она бы не смогла при всем желании. Все стороны были теми. Рюк говорил короткими рубленными фразами. И каждый соответствовал взмах рапирой. Выпад, укол, слабая вспышка света. Взмах, лезвие словно двоится, его белоснежный отблеск рассекает клубы тумана. Укол, мрак вместо крови вытекает на палубу. Чародею уже помогают. Спиритус хлещет ветром, выхватывая клочья тьмы из мрачных тел. Пускает туман на дымные ленточки парой кинжалов Рэй. Маська рубит, почти что не целясь. Матерится и тычет мечом, куда попала Барби. Стрелы Кена малоэффективны. Странно, что в списке устойчивостей и уязвимостей не говорилось про это. Так что короткий клинок в помощь, и эльф спешит на помощь своей ненаглядной. В коридоре остались Хель с Валом. Их танец и музыка эффективны и на некотором расстоянии. «У тебя же было что-то из стихии света в скиллах!» Хейт обернулась к Монку. Тот подхилил арчанку, наградил растянутым по времени лечением тех, кто глотнул чернильного выхлопа. Скомпенсировал потерю здоровья в секунду и теперь наблюдал, не влезая в схватку. «Справляются?» — пожал плечами Монк. Эффект ошеломления от вспышки прибил темных тварей надолго. На пару секунд дольше, чем прописано в умении. Бонус за счет крайней уязвимости к свету. И за это время от двух десятков исчадий тьмы ненависть оставила в живых всего дюжину. Действительно. Хейт аккуратно вернула шпильку на законное место. А что? И впрямь ведь справляются. О том, что они с Монком слегка переоценили силы соратников, Хейт подумала. Мимолетно, уже срываясь на бег, когда остаток тварей собрался с силами и повторил маневр с проломом перегородки телом бабы-стража. «Есть пробитие!» Успел шуткануть кинжальщик, явно поймавший кураж. Барби точно было не так весело, ведь именно ее после того пресловутого «Аоэ Агра» швыряли, как шар в боулинге, от стены к стене и насквозь. Хилые перегородки столкновения с орочьей тушей не выдерживали. «Клятые моллюски! Я вам сейчас...» Что сейчас, Барби не договорила. Новый пролом оказался брешью в капитанскую каюту. Там зеленую тут же облепили новые исчадия тьмы и потянули внутрь. «Салли! Огнемет!» Плюнул на всякую осторожность Рэй. «Лучше весело и дружно сгореть, чем отдать нашу подругу на прокорм!» «В трюме полно воды!» — вставила Маська. «Потушим!» Кен молча отправил в брешь огненную стрелу. Так они узнали, что от огня мглистые осьминоги верещат. От света дохнут, а на жгучее пламя реагирует леденящим кровь воплем. Когда исчадий выжгли, выветрили воздушными потоками туманные останки, Барби была не вполне зеленокожей. Скорее, ее кожа приобрела цементно-серый оттенок. Куратор Хейт по ту сторону реальности частенько применял этот цвет в урбанистических пейзажах. Древесина и впрямь занялась. Эльф не зря опасался жечь по области внутри парусника. Но прям-таки пожара не случилось. Тлело оно там себе потихонечку, не спешило разгораться. «Сказать по правде, я уж думал, мы столкнемся с командой», высказал Рэй после жаркого побоища и спасения бабы-стража. «С чего вдруг?» — удивился Спиритус. «Часть команды, часть корабля», — мерно проговорил Рэй, кивая сам себе. Повторил. «Часть команды, часть корабля. Пираты Карибского моря. Классика». Художница тут же взяла себе на заметку название. Будет чем занять Анютины глазки в очередной визит с ночевкой. «Сваливаем отсюда!» Хейт махнула рукой в сторону, где кают-компания и подъем на верхнюю палубу. Пока еще больше этих лапуль не подтянулось. «Народ, я думала, на тот свет отчаливаю скорым рейсом!» Барби содрогнулась. «Это... спасибо, что ли?» «Я бы воскресил!» Успокоил Монк. «Теперь могу!» «Но не чистите помирать!» «Откат полчаса, и опыта меньше получите. Трупы его не начисляют». «О!» — глава ненависти глянула на свою полоску экспы. «Это хорошо, что ты сказал». «Признавайся, что задумала?» — с подозрением наморщила лоб гномка. «Да ничего, просто информация полезная». Хейт отмахнулась. «Так мы тебе и поверили», — в полголоса сказал Вал. «Эта старшая ничего не говорит и не делает просто так», — мелодично проговорила Хель. «Просто мы не всегда поспеваем за ее незаурядным мышлением». Художница покачала головой и молча потопала к выходу. Вот только морской спрут явил еще не все свои сюрпризы.